Спустя пару десятков минут, аромат, исходящий от всяких дамских штучек, настиг мой нос, заставив открыть глаза. Моя лиса стояла в легкой ночнушке, и я на секунду потерял дар речи. Она же не останавливалась ни на секунду, заползла ко мне на кровать, вновь оседлав меня, максимально близко приблизив свое лицо, буквально выдыхая своим горячим дыханием, она проговорила: «Я решилась, не могу больше бегать. Это глупо с моей стороны и абсолютно несправедливо по отношению к тебе. Я хочу стать твоей полностью. Сделай меня своей женщиной». Тормозные зацепы были сброшены, и лисица была повалена на кровать, а я навис над ней, сначала целуя ее губы, затем ее шею, спускаясь ниже и ниже. Маленькая ночнушка была порвана, ибо снимать ее было долго, оголив две прекрасные груди девушки, которые я аккуратно сжал, ощущая мягкость и податливость. «Сними!» Голос Лиены прозвучал очень тихо, и я также не сразу понял, о чем она. Только когда ее пальчики слегка потянули за мою футболку, до меня дошло. «Сейчас, ПФ, ты так хрипло звучишь. Это плохо, слегка непривычно, но мне нравится». Губы девушки вновь в моей власти. Мы слегка увлеклись, отчего приступили к дальнейшим действиям только через несколько минут. Спускаясь чуть ниже и коснувшись ее животика, Лиена чуть выдохнула от наступающего возбуждения. Не имея терпения больше тянуть, ночнушка была порвана до конца, обнажив ее лоно. Оно слегка поблескивало из-за соков и света фонарей из окна. Пока еще адекватно, почти адекватно соображал, я окинул комнату аурой против подслушивания. Негоже им подслушивать. Аккуратно коснувшись языком, слышу стон. Потихоньку продолжаю, забирая ножки девушки в свою власть. Сохраняя такой темп. Она слегка потянула меня за волосы, полностью откинувшись на кровать. Лиена буквально придавила меня ляжками, а звук ее стонов продолжал усиливаться. Даря наслаждение своей девушке, вдруг чувствую, что лисица вздрогнула и словно слегка подняла спинку. Я... Договорить она не успела. После оргазма девушки, я вновь навис над ней, но уже сняв штаны и обнажив член. Кивнув взгляд на ее личико, вижу предвкушающую ухмылку. Немедлю и медленно вхожу, чувствуя ее тепло и мягкую тесноту. «Прости». Открываю глаза и с удивлением смотрю на нее. «За что?» «Ну, я потеряла свою девственность во время сильного удара от одного из зверей духа. Было видно, что ей стыдно. А меня это обескуражило, и это еще мягко сказано. Ты о чем вообще?» «Я, конечно, не знал наверняка, но подозревал точно. И вообще, подтягиваю ее ближе. Она не сопротивляется, и сама садится, полностью вбирая в себя пенис и издавая очень эротичный стон. Забудь об этом». Каждый толчок доставлял все большее удовольствие. Я более не сдерживал темп, и девушка охотно это поддерживала. В какой-то момент, чувствую давление. Видимо, у меня все было написано на лице. В меня сегодня безопасно. Это еще больше меня возбудило. Через секунду, произошла первая разрядка, что вызвало удивленный вскрик девушки. Завлекаю ее к себе ближе, вновь забирая себе ее горячие уста, и начинаю двигаться снова. Семя и ее соки смешались, издавая развратные звуки, заставляя меня еще активнее действовать. Выносливость практиков духа высокая, нас ждет долгая и приятная ночь. Утро было прекрасным, и даже несколько но в виде разломанной кровати и парочки других вещей его не опорочило. Чего-то мы слегка разошлись. Лиса была такого же мнения, осматривая хаос в комнате. Нам стоит построить ложе из более крепких материалов, и желательно внутри нашего особенного помещения ничего такого хрупкого не оставлять. Она слегка похмурилась, но ей это особенно не мешало вновь обнять меня и закинуть по-хозяйски ножку. И это мне сказала та, что недавно смущалась от любого упоминания такой темы. Слегка приподнимаю бровь. «А ну-ка», на меня грозно помотали пальчиком. Цыц. Я слегка засмеялся и вновь откинулся на подушку. В дальнейшем, мы просто валялись. Спать не хотелось совершенно. Только что-то мне не давало покоя. Еб твою дивизию. Дуга Боже, милая, а теперь оперативненько. Встаю и тяну за собой Лиену, попутно наблюдая за ее голенькой фигуркой к ее несильному смущению и фырку. В душе собираемся. У нас встреча с ядовитым титулованным. После всех процедур, мы быстро покинули комнату. По пути... Когда я в очередной раз оглядел мою девушку, осознавая какое-то странное чувство в груди, она наконец спросила: «Сколько ее раз ты бросишь на меня свой желающий тщеславный взгляд?» И улыбается во весь рот. Меня спалили. Вот уж действительно, кот, получивший сметану. КХМ. Я тобой любуюсь, никакого тщеславия, только эстетическое удовольствие. Ага-ага, а желание, значит, есть, и теперь уже я ухмыляюсь. Эф, зачем я спросила вообще? Встреча была не то чтобы на конкретное время, но приходить поздно, или наоборот рано не особенно хотелось, нервировать титулованного глупо. Правда, нехорошо то, что эту ночь мы не спали, в смысле, хорошо, но очень опасно, вполне вероятно, что Дугу решит нас проверить. Не хотелось бы оплошать. А на моем бусте уже есть две главы сверх этой. https://bast.to/use/terror. Второй том. 51. Дугубо. Пробираться через лес, полным кучей зверей различного рода, оказалось просто. Проще, чем было до этого, достаточно было демонстрировать свои кольца потенциальным противникам, и животина просто отступала, подозрительно косясь на меня в каком-то страхе. Это не удивляло, но давало иллюзию о том, что я стал настолько могучим, что меня даже звери духа боятся. КХМ, ладно, хватит глупых мыслей. Прошли мы не очень далеко, с пару-тройку километров примерно, как наткнулись на ядовитую ауру, не совсем ауру, а скорее просто ядовитый газ в воздухе. Это ознаменовало начало владений Дугу. Судя по всему, нас почувствовали, и окружающее пространство разорил довольно громкий голос. «Младшие, проходите через барьер, если, конечно, сможете». Понятно, он все же решил проверить нас. Лина засунула руку в газ и резко ее выдернула, слегка тряся ею, будто обожгла, за что получила щелбан от одного Сапсона, который заботливо убрал весь яд, что за короткий промежуток успел слегка сказаться на коже девушки. «Милая, ручки не суй куда попало, хорошо?» Она слегка фыркнула, показала мне язык, но все же кивнула. «Лучше повторяй за мной». Напитав свое тело духом, я встроил уже знакомую ауру поверх, что при контакте с газом вызывало небольшие колебания в воздухе. Лисица вполне могла сделать так же, что и подтвердила спустя пару минут. Взяв ее за руку, на всякий случай, дабы успеть защитить ее от этого дебильного яда, мы пошли вдальше. Газ распространялся на пару сотен метров, подходя к горе, в которой, собственно, и жил Дугу, его уже не было. Разумеется, преодолеть такую высоту для нас – расплюнуть. Забравшись на самый верх, мне хотелось едва ли не плясать счастья. Источник двух пределов. Ура! Лина была стиснула и слегка покручена в воздухе. Это победа. Спустившись, нас ждал серьезный старик. Он накинул нас твердым, пристальным и скептическим взглядом, словно пытаясь заставить нас стушеваться, в ответ получил мой такой же. Спустя пары минут игры в гляделки, он кивнул. «Будьте моими гостями», жестом руки указывает в специально сделанную пещеру. «Благодарим, уважаемый Дугу». Мы слегка поклонились и прошли вперед, уселись, сидим, молчим, напряжение растет, надо бы начать говорить, а то мы тут друг друга глазами поубиваем. Итак, я бы хотел обсудить с вами возможность использования этого источника. В каком плане использования? Этот жарый холод не подвластен даже мне, о чем ты можешь говорить, будучи святым? У меня есть свои способы, я вас посвящу в них, если мы договоримся. О, как глаза засияли! Плюс одно очко в мою пользу. Моя цель — сделать слиток источника двух пределов. Так это называется, источник двух пределов. Он сам себе кивнул. У него не было причин мне не доверять мне на этой почве, это ведь всего лишь название. Но слиток, неужели это вообще возможно? Не без труда, но да. Понадобится сделать очень много приготовления, и работа растянется года на 2-3. И что же даст тебе этот слиток? Броню, а также парочку артефактов. Я понимаю, он потер бороду. Что я получу взамен? Могу снабдить вас амулетами, сделать вам сет как раз из этого слитка и полезный одноразовый щит. Нет, не держу вас за дурака, он скривился на моменте озвучивания того, что я ему предлагаю, поэтому надо его быстро переубедить. Отнюдь, я ценю то, что вы выделили время, поэтому и предлагаю эти вещи. Дабы вы поняли масштаб, сет брони способен выдержать несколько ударов титулованного, даже будучи в истинном обличии. При этом, он не уничтожится, как вы могли подумать, лишь уйдет на перезарядку. Каждый амулет в себе несет силу удара на уровне святого, их я дам вам сотню, а одноразовый щит мгновенно возникает по воле человека, который его использует, в любом месте, в любое время. А еще, я весь диалог чувствовал, как от него разит ядом, будто он в бою, но сейчас то Дугу ведь в спокойствии находиться. Это может означать две вещи. Первое, ага. Первое, благодаря своим глазам, я заметил большое скопление яда в его организме, Что ж, разрешите мне нескромный вопрос перед последним предложением. Задавай. Дугу слегка откинулся на стену, прикрыв глаза. Скопление яда возле головы, в костях и по всему телу вам не мешают? О чем ты говоришь? Решает сыграть в дурака или же действительно не знает? Я себя прекрасно чувствую. Да, ну, дело ваше. Я не мастер ядов, но могу с этим помочь, если вы вдруг резко поймете, о чем я говорю. Развожу руками. Спешу предупредить. Дальнейшие мои слова не принимайте близко к сердцу. Хорошо? Кивает. Ладно, пускай вам нечего терять. Вы прожили длинную жизнь, став титулованным, и еще лет 5-10 спокойно протянете. Но вот ваша внучка, которая обладает таким же духом, рискует пострадать и не дожить до старости. Наглый мальчишка. Он схватил меня за шею и ударил об стену. Лина хотела атаковать, но я поднял руку, дабы ничего не делала. Взяв волнение под контроль, девушка убрала дух. Господин Дугу, смею заверить, вызываю своего духа, показываю кость и подключаю ци, и с силой давлю на его руку. Он не может сопротивляться такой силе и потихоньку сдает. У меня не было желания вас оскорбить, но вам стоит. Он подключает свои кольца, и наш диалог превращается в битву энергии духа. Думать, что вы делаете. Старик осознает, что я спокойно могу с ним смахнуться. От меня сейчас пылает характерной аурой, а второй резервуар для ци у меня не для красоты. И из чистого желания хороших с вами отношений, я рекомендую прекратить провоцировать меня. Дугу выдыхает и отпускает меня. Прошу простить этого старика. Он слегка мне кивнул, что означало очень почтительный жест. Так о чем говорил святой. Кстати говоря, кольца мои его не удивили. В любом случае, я тоже спрятал свой дух и присел обратно, отвечая. Да все просто, как известно, избыточная энергия скапливается по всему телу, в вашем случае, эта энергия вам вредит, и даже будучи тем, кто буквально подчиняет себе яд, вы не можете до конца сопротивляться этому. Просто нужно хранилище, в которое вы будете сливать лишнюю энергию. Например, ну из простого, кость духа. Ее действительно проще всего будет достать, ибо в противном случае, придется изощряться, каждый день выплескивая ваш дух наружу, или в какой-нибудь кристалл, наподобие этого, достаю тот, что купил на аукционе. Еще есть вариант, пресечь дальнейшее развитие до тех пор, пока энергия не устаканится. Грубо говоря, урезать ваш дух в пару уровней, буквально заставить его срегрессировать. Но последствия очевидны. Проживете вы дольше, но только уже будучи дула. А насчет моей янь, ну, мне нужно ее осмотреть, дабы высказаться более детально. Но вполне вероятно, что если ей сейчас найти подходящую кость, то она не только выживет и станет сильнее, но будет иметь все шансы стать титулованным даула к 30-35, судя из того, что я помню на арене. Было видно, что он не особенно мне хотел верить. Опять же, решать вам. Меня интересует только источник. Хорошо. Он помассировал виски. Мне нужно подумать. Я свяжусь с вами позже. Как скажете. Киваю, беру лисицу за руку, и мы быстренько уходим. Мы вышли за пределы барьера, когда Лина с облегчением выдохнула. Итак, смотрит на меня. Ну что и так, он, похоже, вообще не был в курсе, что отравлен. Я ни о чем не соврал, и ты все слышала, так что остается надеяться, что старик еще при своем уме и решит хотя бы проверить мои слова. Эф, а где твои 200 планов на всякий случай? Ну, делаю невинные глаза. Не было их, не верю. Она с весельем замотала головой. Не верю, колись. Меня тыкнули пальчиком в щеку. Ладно, разоблачила меня. Имело бы смысл пригласить туда Тансана. Насколько я знаю, его клан был завязан на ядах, по крайней мере, все их оружие пропитано им. В теории, паренек мог бы его переубедить, да и проконсультировать в разы лучше. Я все же полный профан в отделе ядов. Не моя стезя, хотя и всегда было интересно разобраться. Ну и на самый отчаянный случай, можно было бы его убедить силой. Но это могло повести за собой очень неприятные последствия, поэтому, только как последний вариант, пока еще неизвестно, чем конкретно будет заниматься сам Дугу, поэтому и загадывать рано. Ты точно справишься с ним? Должен. Он по силе примерно как Шилонг, а тот уже не особенно представляет угрозы до своего истинного обличия. Конечно, тут дело в его навыках, но сам факт, он, даже будучи титулованным, умрет в серьезной битве против меня. Есть, конечно, множество возможностей, но без всяких ловушек, то есть чистый бой один на один, будет за мной. Я, к твоему сведению, смог без ускорения уворачиваться от старейшины, напитанным духом. Надеюсь, что вам не говорит ни гордость или тщеславие. Из того, что я увидел, Шилонг действительно достаточно слаб. Хорошо. Меня обняли за руку и потянули в сторону замка. Пойдем спать. Надеюсь, теперь-то я могу в твоих руках засыпать, и ухмыльнулась пошире. Ну вот почему говорит она, Авхудзинь, это разврат. Виноват я, ну, спать я лягу уже вечером. Мне надо закончить чертов доспех. Она надулась, но смело заявляю, спим мы теперь только вместе. Покраснела, во всех смыслах. Я получил в плечо довольно сильный удар, а нечего. Добрались мы быстро. Я только хотел было свернуть в кузню, как нас перехватил один из людей королевского замка. Он почтительно поклонился и передал нам небольшой конвертик. Писала, как можно догадаться, Жэнь Сюэ. И судя по ее словам, дело очень серьезное, ведь явитесь срочно ко мне просто так не пишут. Разумеется, мы сразу же выдвинулись в замок, дошли буквально за пару минут, придерживаясь средней скорости. Подойдя к комнате принца, стража нас быстро пропустила, даже не давая вставить слово, а сама девушка, как заметила нас, навесила барьер против прослушки. Все плохо, под меня уже долгое время копают, Бен и его свита стремится не давать мне наращивать силу. Буквально только что я узнала, что этот умник стремится выгнать всех потенциально сильных учеников из Королевской Академии, способы разные, но суть одна. Нашла несколько записей слежки за мной в одном ларце. Они сделаны почти 2 года назад. Кажется, я сильно облажалась. Спасает меня только то, что видимых доказательств у них нет. Хм, как только я хмыкнул, обе девушки посмотрели на меня тревожным взглядом. Ну что, мы, кажется, с тобой уже говорили на эту тему. Лина грозилась меня своей хмуростью расшибить. Есть мысли, ММ, начнем с простого. Есть у тех, кто следит уверенность, что это именно ты, ММ, слегка перефразирую, подозревает тебя только принц, слегка выдвигаюсь вперед, показывая свою серьезность. Да вроде, ему никто ничего не говорит, но прошло несколько слухов о том, что самый младший принц совсем из ума выжил. Правда, его люди очень верные, тогда порушим их верность. План не меняется, разве что нужно обеспечить еще большую защиту и доказательную основу. Хм, я думаю, глава Нин тебе в этом очень поможет. Нужно будет позвать его в нужное время и в нужное место, дабы тот зафиксировал, допустим, факт получения бы нам каких-то странных вещей. Далее, М, сначала скажи мне, как прошел разговор насчет продвижения молодого поколения в королевскую свиту. Очень успешно. И отец, и глава Нин это радужно восприняли. Тогда надавим на самое дорогое для главной пагоды семи сокровищ, на его дочь. Отравим ее, не волнуйся, не смертельно, смотрю на Лину, слегка сжавшую кулак, в последний момент мы ее спасем, я ведь способен к манипуляции духа на высоком уровне, на этом и сыграем. Думаю, у тебя найдется в загашнике парочка интересных препаратов, что блокирует дух и потихоньку умертвляет. Жэнь Сюэ кивает, правда, нужен испытуемый. Предоставь мне парочку заключенных, приговоренных на смертную казнь. Снова кивок, но в этот раз уже более серьезный. Затем обратим на это внимание. Рядом обязательно должен быть Бен. Хм, как насчет званого ужина в честь прибытия потенциальных союзников? Пригласишь 4-го принца, предлогом выставишь да хоть знакомство с будущей подпоркой королевства, а там бах и такая подстава. Начнется копошение, Нин такого не простит. А тут вскроется, что твой брат получал определенные товары, а также имеет какие-то странные следы в комнате. Для пущего эффекта, сделать ему что-то вроде лаборатории, куда переместить его спящего, мол, заснул за рабочем месте. Хрен он выкрутится. План требует множества мелких доработок, но в общем счете, все остается в силе. Тогда ты и вскроешь обман его, который длился большое количество времени, мол, он всегда хотел занять престол, а видя, как его братья затмевают его, начал их убивать. Короче говоря, просто обернешь придуманную легенду против него же. Жэнь Сюэ плотно задумалась. Ей придется много чего сделать, дабы такое воплотить, но оно того определенно стоит. К тому же, это самый безопасный вариант, по крайней мере, по моему мнению. Вполне вероятно, что учел я не все, однако уже этого хватит, дабы положительно повлиять на то, кто именно займет престол этого королевства. Обговорив некоторые детали, мы попрощались. Лина все время похода до нашей комнаты, она была по пути на выход. Все же, я ведь в кузню собирался, смотрела на меня странным взглядом, словно что-то оценивала. Наконец, я не выдержал. «Моя милая лисица, чего же ты хочешь?» «И притянуть поближе, что так меня взглядом изучаешь?» «Думаю о том, не содержится ли у тебя в голове парочка планов по захвату мира?» Обнимает меня за шею. «Неа, править миром скучно и тяжело. У меня более грандиозные планы. Совратить свою девушку окончательно. Опять ты за свое. Меня снова потыкали в щеку. Не смутишь. Ладненько. Схожу в столовую, но предварительно попрошу горничных убрать весь бардак внутри комнаты. Боюсь представить их лица. КХМ. Ха-ха, а то как они потом на тебя будут смотреть, многозначительно ухмыльнуться. Хотел бы я за твоим лицом в этот момент понаблюдать. Ух, там будет куча-куча смущения. Иди ты в кузню». Меня быстренько поцеловали и пихнули в сторону выхода, чтоб не задерживался, иначе пойду тиранствовать. Буду силком тебя вытаскивать, и перерывы делай. Понял я, понял. Машу рукой и ухожу в закат в дверь. Да, работа в кузне как обычно кипела. Я тоже решил не отставать, а в процессе задумался, когда это я стал столь безразличным к своим знакомым. Естественно, никто не говорит о том, что нужно всем помогать как законченный альтруист. Но использовать абсолютно невиновную девушку в своих целях как-то не знаю, какой синоним подобрать. В общем, морально давит это. В противовес этому выступает очевидное, мое и Лиины благополучие, а также, жизни. Я всегда считал себя далеко не самым хорошим человеком, но у меня появилось стойкое ощущение, что в последнее время мое нехорошее зачастилось. Противостоять я этому могу, но это грозится сказаться на возможном исходе моей конечной цели. Эта война еще не началась, но уже меня настолько достало, что я пришел к думам о своей моральной устойке и о том, правильно ли я поступаю. И если на последнее ответить сможет только время, то первое очевидно. Мне нужно отбросить свою жалость на какое-то время, хотя бы ради Лиины. А на моем бусте уже есть две главы сверх этой. https://bast.justerror. Второй том. 52. Закономерность событий. Такс, а как же мне, собственно, сделать так, чтобы пластинки определяли тип урона? Вот с таким вопросом я стоял около своего рабочего места уже как минут 10, тупо пяля на нагрудник, который, мне уже начало казаться, начал надо мной смеяться. Ну вот очевидно, да, добавить условие воздействия духа, то есть вторая пластинка будет активироваться в том случае, если рядом запахнет соответствующей энергией. Вот только работает это криво, по крайней мере на рядом лежащем прототипе из железа. Ну, по большей части, это даже не прототип, а просто сухой массив с парочкой железяк. Проблема в том, что реакция распознавания у такой вещи слишком медленная, потому что оно чувствует приближение только прям вплотную. Иногда даже успевало, если удар приходился не самым быстрым. Но мне это иногда ой как не нравится. Решение есть, расширить систему, сделав небольшую исходящую ауру, что и будет вынюхивать в нужный момент, и подавать сигнал. И оно хорошо работало, в этот раз, при замерах, железяка успевала намного чаще переместиться, но не в стопроцентных случаях. Как же работала эта система? Да на основе связи духовной энергии, что по своей сути и есть массив. Но проблема, как видно, тоже есть. Просто потому, что сигнал тоже имеет свойство перемещения, а значит не может быть моментальным. Ну, возможность моментального в принципе под вопросом, поэтому это я загнул, конечно, но можно изощриться и попробовать соединить всего две точки, тогда скорость реакции будет почти моментальной, и единственное, что сможет попасть, это атака, не имеющая передвижения, а как бы уже сама собой, на деле посредством духа, но оно и очевидно, появляющиеся на доспехе, но от такого ничем не сможешь защититься. Однако убирав несколько точек в массиве, он станет более хрупким и воздействие энергии порушит сначала исходящую ауру, она будет работать хуже, а затем и саму конструкцию уничтожит. Вот только насколько хватит подобной системы, это еще предстоит узнать. А сейчас мне нужно было идти домой, ведь тесты и так затянулись, было далеко за полночь, блин, я же обещал. Как только я пришел, Лиина еще не спала, я отчетливо чувствовал, что она ходит по комнате, туда-сюда, может быть о чем-то думает. Я был прав, складки на лбу и слегка скрюченное личико напрямую показывали ее задумчивость. Она еще чутко подбородок своими изящными пальчиками чесала. «Милая, на меня посмотрели, прищурились, ничего не ответили, но укором укололи, что мне вновь поплохело. Ну прости, меня опять затянуло, ХМПФ». Кто бы мог подумать, мои слова просто пролетели мимо. Лина, о чем ты думала, когда вообще этому болвану что-то говорила? Он же в транс уходит, как задумывается о чем-то в своих кузнечных и культивационных делах. Ну, она была права, надо было ее как-то задобрить, поэтому, обняв девушку и притянув к себе, поцелуй не состоялся. Сама лисица выскользнула и провокационно на меня взглянула. «Неа, не дамся, буду тебя шантажировать. Как вновь засидишься со своей работой, не давая своему организму отдыхать, будешь лишен поцелуев и... краснеет, ты понял еще чего? Так нечестно, честно, мне показали язык. Ну что ты такое грустное лицо показываешь? Мне тоже, знаешь ли, не очень хочется этого делать, но я ради тебя в первую очередь стараюсь. Мы, конечно, практики духа, и сна нам необходимо куда меньше, но ты хоть режим соблюдай. Это хорошо, что последние дни были полностью заняты. Я, честно говоря, уже устала тебе повторять о нужде в отдыхе. Последний раз девушка подошла ко мне, обняв за шею. Последний раз ты отделываешься легким испугом. С последующим вступит условие твоего наказания. Я очень рада, что занимаешься тем, что тебе нравится. Я уважаю тебя за твое стремление. И мне дико нравится то, как ты придумываешь новые вещи, постигаешь новые уровни, планируешь, одним словом, мыслишь. Это черта твоего характера, которую я, пожалуй, люблю больше всех. Просто делай перерывы. Например, на обед заходи и возвращайся домой не поздно, чтобы соблюдать хоть какой-то режим. Просто встань пораньше, если горишь делом. Истощать себя – глупая затея. Признаться, я действительно чувствовал себя усталым. Да и есть в компании всегда приятнее, чем на ходу, занимаясь всяким. Притянув лису поближе, я уперся ей в шейку, куда вымолвил тихое спасибо. После предночной возни мы улеглись спать. В этот раз уже меня использовали как подушку, но теперь у меня куда больше свободы действия. Мухаха. Утро меня встретило мило сопевшей Линой, что вновь закинула на меня ножку. Нет, всякими непотребствами мы не занимались, но это не помешало мне слегка пощупать девушку, поэтому худзинь, это разврат, состоялось. Было видно, что уже далеко за полдень. Все же, усталость сказывается. Как никогда моя девушка была права, и чувство того, что я прям вот ну не самый умный человек, скажем так, медленно, но верно проходило выше, оседая в горле как неприятный и непрошибаемый комок. Нужно как-то держать себя под контролем, сделать себе нечто вроде будильника на основе ЦИ, что ли. В любом случае, одна лисица, потому что ее парень-балбес, завтракала в постели, в качестве извинений. Я же, тоже после плотного перекуса, отправился снова в кузню, в этот раз заверив ее, что точно все будет хорошо. Идею будильника забраковал, просто попросил одного человека в кузне меня вытащить к ужину, а затем и к концу рабочего дня. Тот, кстати, посмотрел на меня очень даже удивленно, а на мой очевидный вопрос, я получил вот такой ответ. Я думал, ты вообще не устаешь и перешел грань какой-нибудь божественности, а с нами возишься, потому что ковать, это твое хобби. Да. С каждой секундой, тот самый комок становился все больше. Вернемся к укорочению массива. Собственно, все как я и предполагал, он сломался после 5 использований. И пускай вариант этот весьма неплох, из-за невозможности его просто так оптимизировать, он был убран на второй план. Тесты, кстати, я закончил как раз к тому моменту, как меня растолкали от созданческого транса. Пришел поесть, удивил Лину, получил поцелуй. Ушел дальше работать. Начались мои дни поиска решения. Для начала, я решил проверить, а сколько вообще точек сможет выдержать постоянное давление. Ответ – 4. Не так много, но время реакции все равно слишком большое. Вопрос, если сокращение не работает, что нужно сделать? Правильно, оптимизировать маршрут. Вот какая загвоздочка, аура стоится из духа, что завязан на точках, которые крепятся за саму материю этого духа и ее поддерживают. Как оптимизировать маршрут без потери эффективного радиуса приема я не знал, даже не догадывался, мне просто в голову ничего не шло. Поэтому и этот вариант был, к сожалению, отринут. После очередной прекрасной и достаточно бурной ночи, что ни говори, но я очень-очень люблю свою лисицу, хотя в этот раз мы старались мебель не разрушать, но вышло все равно не очень. Я просто лежу и смотрю на потолок, ищу решение, как иголку уже не в стоге сена, а в целом амбаре, и уголка не металлическая, а тоже, сука, из сена, просто чутко другой формы и с опознавательным знаком в виде маленькой точки, которая сливается с окружающим ее цветом. Сдержать вздох не удалось. Худзинь, что-то случилось. Лина, продолжая рисовать круги на моей груди, посмотрела на меня с небольшим волнением. Случилось. Не понимаю, как мне оптимизировать массив. Даже представить не могу. Вожусь уже почти неделю. Встречу с четырьмя великими кланами, кстати, перенесли. Один из глав не смог явиться, потому что ходит куда-то там, выяснял с кем-то там отношения. Поэтому визит мы нанесем только через 5 дней, дабы уже точно все были готовы. В каком плане оптимизировать? Спустя 5 минут, объяснив все девушке, мы теперь оба лежали в задумчивости. Может быть, изменить расположение точек, а смысл? Самый короткий путь напрямую. И то правда, сокращение расстояния означает уменьшение ауры. Вот-вот, из-за задержки энергии в точках, пластина хреново двигается, а без точек никак. Замкнутый круг. А почему точки так необходимы? Это скопление энергии. Они улучшают работоспособность во многих смыслах, дают возможность черпать дух быстрее, дабы не рушить прослойку ауры при повреждении, стоят как экстренные запасы, которые можно быстро использовать, да и в конце концов, просто делают стабильнее систему. Представь себе, тебе идет прямое указание от какого-нибудь короля, но доставляют его тебе в первом случае на карете, а во втором, это делаю я, с максимальной скоростью. Так вот, король, это доспех, точки, это я, а без точек, карета. В обратную сторону это работает плохо, ибо оттуда уже информация поступает извне, как чужеродная энергия. Она и так замедляется не слабо, в результате естественного сопротивления, так еще и сами точки заставляют ее оставлять в себе след. Пу-пу-пу. Лина как-то печально выдохнула, поднялась с кровати, дьявольски соблазнительной походкой прошлась до подноса и налила себе стакан сока, что остался после нашего недавнего романтического ужина. Тебе налить? Не отказался бы. Не отвлекаясь от созерцания прекрасного, тоже понимаюсь, попутно слегка разминаясь. Люблю здешний сок. Садится рядом. Он не разбавленный, в отличие от того, что нам давали в детстве. Ну там скорее, что-то было для роста организма, поэтому и вкус такой противный был, разбавленный. Если точку взять и слегка разбавить, то есть лишить ее части энергии, туда разместить пустой путь, который будет проводить через себя чужеродную силу, путем небольшого смещения на обратном пути. Худзинь, судя по всему, Лина хотела передать мне бокал, а я задумался. Девушка озадаченно посмотрела, а затем выдохнула и цыкнула, отведя взгляд в жесте возмущения. Ну вы посмотрите на него, он опять завис. Не завис, милая моя, ты гений. Быстренько обнимаю ее и целую. Моя ухмылка сейчас, наверное, как у черта какого-то. Аккуратнее, чуть не разлила. Наконец передает сок. И что я такого сказала-то? Импульсивно размахивая руками, рассказываю свою новую теорию. Итак, ты сейчас пойдешь ее проверять? Нет, сейчас мы идем спать. Чем раньше встану, тем раньше начну. Ты точно мой любимый. Забираю у нее уже пустой бокал и ставлю его на стул рядом. Ну, я ведь тебе обещал. Тяну ее на себя. Да и головой то я все понимаю. Последнюю часть можно было и не добавлять. Ухмыляется мне в ключицу. Это чтобы жизнь медом не казалась. На меня фыркнули. В любом случае, спокойной ночи. Спокойной. Следующий день. В своей мастерской. Сижу, смотрю на прототип. Оно работает. Работает не без сучка и задоринки, конечно, но адекватно. Теперь, когда внешняя энергия попадает в действие ауры, она почти моментально проходит по нужному маршруту, и даже моя атака на полной скорости заблокировалась. Ну это сильно сказано, железяка просто отреагировала, но тут же расплавилась от сильной духовной мощи. Была правда небольшая загвоздка. Если энергии больше, чем может впитать пустое пространство, то массив рискует рухнуть. Но оно не решается не потому, что я не могу, а потому, что если таковое случится, то броня и так не заблокирует такой удар. По меньшей мере, это титулованный, причем духа силы, только так оно почувствует и развалится. Думаю, 93 уровень предел, или где-то 95 для ловкости, потому что более слабый удар. Остальные типы, за исключением чистых элементальщиков, те вообще неадекватно сильные с точки зрения духа, поэтому там максимум работать будет до высокого дула, и то не факт. К примеру, тот же толстяк из группки Тансана со своим духом Феникса имеет вообще все шансы уже на святом уровне пробить доспех, слишком много факторов в его пользу, не смогут пробить до тех пор, пока прочность материала не иссякнет. Оставалось только перенести это на оригинальный нагрудник. Управился я к вечеру этого же дня. Уф, какая прелестная броня. Отдам ее Лене. Но сначала тесты. Подборка по размеру работает на ура. Прочность выше всех похвал. Выдержала мой удар с усилением от второго умения. Проверять с техникой адского вознесения и костью я не стал, ибо ну там я могу поравняться как раз с пределом и сломать систему нахрен. Такого мне не надо. До вечера, к удивлению, быстро управился, оставалось еще пару часов. Заняться было чем, но мне в голову пришла закономерная мысль. Хочу ли я не сделать кольцо, то есть предложить ей выйти за меня. Тянуть не особенно хочется. Это, конечно, мало что даст, но как минимум, в очередной раз докажет, что лисица полностью моя. Мухаха. КХМ главное, чтобы она согласилась, а то получится как-то не очень. Нужно было обсудить этот момент, но желание создать кольцо было стойкое, а разработка требовала много времени, хотя сама идея была не несла ничего нового. Кроме чистого указания на то, что она моя невеста, а затем жена, это будет моментальный барьер и источник большого количества духа, причем возобновляемого. В любом из случаев, даже если она откажет, никогда не думал, что о таком так больно думать, то практическую пользу кольцо будет нести. Чертеж был готов как раз за оставшиеся 2 часа. По большей части, он был схож с ее ожерельем. Поиск материала, правда, затянется, ибо меньший размер камешка дает меньшее количество энергии, а саму оправу заправить необходимым количеством не получится, ведь там будет расположена очередная система активации щита. Собственно, этим и предстояло озадачиться, хотел бы я сказать, но вспомнил о своем ядрышке, купленном на аукционе. По вместимости оно равно примерно 2 таким же кристалликам, как и в ее нашейных лечилках. В общем, оставалось только все воплотить в жизнь. Да и коррекцией дизайна надо бы поинтересоваться, мало ли, Лина захочет что-то поправить. Хотя прошлому изделию она была рада. Ладно, это решится просто. Теперь оставалось узнать, что, собственно, лисица думает о замужестве. Вполне вероятно, что она этот вариант в любом случае рассматривала, но может быть так, что она не захочет спешить. Кто может вызнать такую информацию кроме меня? Не хочу портить возможный сюрприз. Правильно, Женсюэ. К ней я и направился. Нашелся псевдопринц на своем рабочем месте, весь в бумагах и с уставшим лицом. Худзинь, здравствуй. Откидывается на кресло и выдыхает. Что-то хотел. Да, хотел тебя попросить. Не отвлекаю, нисколько, все равно. Накидывает барьер против прослушки, хотела сделать перерыв. Мозги уже кипят. Реализация плана, множество вещей по типу ознакомления с новыми законами, правками. Ладно, чего я тебя гружу, говори. Ну хотелось бы, чтобы за чашкой чая с Линой, так, знаешь, ненавязчиво вызнала о том, как она относится к женитьбе. На меня посмотрели весьма удивленным взглядом, а затем, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, вытирает слезу. Ты сейчас серьезно? А что такое? Хмурюсь. Недаром Лина говорит о том, что ты вроде гений гением, но бываешь таким, как бы это назвать, ненаблюдательным. Да, подходит. В общем, она уже давно говорила со мной об этом, и о том, что однажды, ты ко мне придешь тихонько вызнавать ее мнение на этот счет. Насколько я понимаю, вы уже стали полноценной парой и выбрали друг друга на долгие годы жизни, поэтому она предполагала, что женитьба закономерна и против быть этого глупо, поэтому девушка только за. Однако, так, не продолжать. Я сделал себе рука-лицо. Мне опять стыдно. Не беспокойся. Твой маленький казус никто не узнает. И ухмыляется сидит. В любом случае, у тебя все, да им спасибо. Уже выйдя за дверь, слышу. Ха-ха-ха, ну надо же. Вот мне лисица говорила, что когда-то отомстит, может это оно. А на моем бусте уже есть 2 главы сверх этой. https://bastitoyusterror. Второй том, 53, навсегда. Вернулся в комнату я с противоречивым настроением. Ну вот действительно, вроде бы много думаю о всяких поделках и артефактах, экспериментирую, а как дело доходит до межличностных отношений, я как деревяшка. Знаете, такая, простая, лежащая, что просто смотрит на объект и спрашивает, а где же он. Но хей, мне вообще-то это было важно, поэтому естественно, что будь я хоть 100% уверен в том, что Лина согласится, то все равно бы проконсультировался у ее ближайшей подруги. КХМ, ладно, я просто защищаюсь. Лисица была в комнате и медитировала. Мне бы, кстати, тоже стоило. С этим нагрудником я стал уделять минимальное количество времени на развитие, и это надо было исправлять. Пора бы уже давно сделать себе четкий режим, и раз уж до сна есть некоторое время, то использую я как раз его в эту стезю. Не то чтобы я прям хотел делать себе что-то вроде планера, куда буду вписывать свои ближайшие дела, на память я вроде не жалуюсь. Просто стоило бы собраться с мыслями на этот счет, и четко разграничить каждый день на определенные участки. Лина, как закончила, вновь застала меня в слегка противоречивой позе, я сидел и тупил в стену. Собственно, в очередной раз послышался вздох, а затем тонкие пальчики девушки легли мне на плечи, о чем опять задумался. Вопреки возможной трактовке слов, ее тон нес в себе заботу, ни о чем серьезном. Смотрит на меня с подозрением. Нет, я не вру тебе, твоя медитация просто напрямую мне сказала, что пора бы тоже саморазвитием заняться, а вот различному вооружению отводить намного меньшую часть времени. Эф, вы посмотрите на него, ему 20 нет, а он уже сильный святой. Ты еще скажи, что хочешь стать титулованным Даула до 25, хотя если это ты, то тут даже говорить не о чем. Опять ты меня держишь за какого-то монстра, так ты им и являешься. Тон, не терпящий никаких возражений, стонное ехидство и гордости. Мне оставалось лишь вздохнуть, и этим я вызвал заливистый смех Лины, которая и так еле сдерживалась. Спустя секунду, я присоединился. Следующий день начался с небольшого спарринга с лисицей. Без умений, чисто боевое мастерство. Ее тело до сих пор слегка блистает энергией от эволюции костей духа, поэтому возможные различия в наших физической силе минимальны. За прошедшее время, девушка сильно набрала в свои возможностях, занимаясь с Женьсюэ и Шилонгом, пока я пропадал в кузне. Было отчетливо видно смертоносность и грациозность движений, к тому же, ее удары стало тяжело предсказывать, и на множество приходилось реагировать в моменте, что только добавляло запала. В общем счете, сейчас Лина способна уделать того же Фланта, используя всю свою силу, но вот с Джао и Ирлум у нее возникнут проблемы, по причине их прочности и силы соответственно. После обеда, а также забора в себя энергии, с целью повысить свой уровень медитации, я вновь отправился в кузню, кольцо само себя не сделает. Сосновой закончил я уже к вечеру, проблем такая работа мне не доставила, ибо делать по подобию всегда намного проще, к тому же, там и материала нужно куда меньше, и само производство легче, из-за намного меньшего размера. Из первого этапа оставалось только узнать размер ее пальчика, но тут я схитрил, просто разместив массив подборки размера. За следующие два дня, все так же совмещая работу с адекватными тренировками, я установил в общий контур кристалла и проверил мгновенный щит. Все как надо. Хотелось бы, конечно, получить доступ к источнику двух пределов, но доработать я всегда успею, да и черт знает этого ядовитого старикана. Оставалось сделать гравировку, о которой стоило бы уточнить, но возможности такой не представляется. Не знаю, что она хотела бы видеть, может быть, просто напишу нечто вроде лиса и сапсан или какой-нибудь опознавательный знак в виде своей косы и ее хвостика. Почему бы вообще не совместить оба варианта? Так я и решил поступить. Четвертые сутки, и я в руках держу слегка поблескивающее колечко. Все получилось, как я и хотел, даже лучше. Оставалось только сделать вход для зарядки от самого носящего. Ничего сложного, простой забор энергии при желании владельца, через маленькие поры, так оно сохранит свою полезность на, по сути, бесконечное количество времени, без нужды постоянно снимать и заполнять извне. И вот, по прошествии еще нескольких минут, уже точно все готово. Правда, честно говоря, руки дрожат. На сегодня я застолбил Лину на ужин, предлогом было то, что мы, вообще-то, давно никуда не выбирались, а с завтрашнего дня начинается возня с кланами, и черт знает, когда вообще у нас что-то получится. Подозрений я вроде не вызвал, да и, собственно, предложение я там не собирался делать, не хочу выставлять этот момент показушным, да и прекрасно знаю, как посторонние могут давить. Думаю, на ночной прогулке уже после, все и свершится. Вечером, мне довелось лицезреть платье моей леди, которое она, насколько я понимаю, подобрала специально ради сегодняшнего дня, что очень грело душу. Получил код сметану, как мне сказала сама девушка, в очередной раз осуждая и не принимая мой похотливый и желающий взгляд. Эф, к кто бы говорил, ага, и отвесить парочку намеков про наши ночи, увернуться от удара краснющей лисы, ухмыльнуться, сказать пару комплиментов по поводу ее внешнего вида, получить уже ее улыбку, и отправиться в заранее зарезервированное место, рекомендацию куда дал сам принц. Цены, конечно, конские, но и досуг, и качество, и персонал, тоже на высшем уровне. Да и не человеку с моими доходами от амулетов, некоторое количество золота мне пересылают прямо в замок, так что у меня в загашнике уже порядка 30 миллионов. Что-то говорить, время пролетело настолько незаметно, что я даже как-то не сразу понял, что мы, вообще-то, уже вышли из ресторана и сейчас прогуливались по крышам столицы, да-да, а то внизу слишком много людей, хрен их вообще знает, чего это им не спится. В общем, залезли на какое-то высокое здание, где один очень довольный практик усадил свою милашку к себе на колени, приобнял за талию и снова творил худзинь, это разврат в небольшом количестве. В какой-то момент я прекратил, чем слегка удивил Лину. На немой вопрос я из хранилища вызвал небольшую коробочку. Те эмоции, которые я сразу же заметил на ее лице, как округлись ее глаза, и как она мило поднесла ладошки к лицу, слегка взволнованно выдохнув, не передать в полной мере словами. Оставалось только произнести слова. «Ты станешь моей женой», я достал колечко. Мне судорожно кивнули, все еще не особенно отойдя от шока, поставили пальчик, размер которого оно сразу же приняло. После одного бедного практика повалили на черепицу, жарко-жарко поцеловали и, почти вплотную, тяжело дыша, ответили: «Да, стану, навсегда». Ух, как мне стало хорошо. Уже после, когда мы оба отошли от эмоционального всплеска, у нас завязался небольшой диалог. Знаешь, я даже не подозревала. Я очень удивилась. Думала, что все будет позже. На самом деле, идея пришла внезапно. Пересказываю ей события после. Вот. И я очень благодарен нашему принцу за то, что она действительно не стала разглашать тебе это событие. Пф. Ну вот точно тугодум. Ни за что на свете, ни одна девушка не станет о таком сплетничать. А если и станет, то страдающая отдельным видом неизлечимой болезни. Ну знаешь, я, вообще-то, обычный практик, который не особенно разбирается в этим ваших категориях на сплетни, и в том, что там забраковано, я тоже, собственно, не особенно в курсе. Да-да, обычный практик, а я вот недавно титулованной стала. Чего так смотришь, мы же тут неправдой делимся, разве нет, и ухмыляется. Ночь, вопреки событиям, не была страстной, от слова совсем. Мы оба, полагаю, не были готовы разговаривать с кланами в состоянии чуть-чуть овощ в результате отсутствия сна, но что-то определенно поменялось, по ощущениям, спалось куда лучше и приятнее. Скорее всего, мне просто слишком хорошо от осознания всего произошедшего. Утром, по прошествии всем очевидных процедур, мы выдвинулись в обитель клана ловкости, с дедушкой Байхэ, так он просил себя называть, при этом как-то странно потирая свою седую бороду. У нас был уговор отправиться в клан силы вместе, там у нас был основной сбор. Поздоровались, обменялись любезностями, старик сразу же заметил кольцо, поздравил, странно при этом воодушевившись, с каким-то, знаете, старческим тщеславием. И вот, мы вчетвером, Бай Чен Сян, та маленькая и слегка борзая девочка, что нас встретила, оказалась внучкой Хэ, которая должна была присутствовать на такого рода собраниях по приказу самого деда. По прошествии пары десятков минут в пути, стоим перед большими воротами. И вот тут реально видно, что клан действительно один из великих. Стены, конечно, не дотягивали до таковых во дворце, но как минимум половину высоты покрывали, показывая все величие сооружения. Опознавательный знак, расположенный выше всех других примочек на воротах, в виде сжатого кулака, показанного с лицевой стороны, придавал величие и указывал на исконно верных владельцев этого места. Если взглянуть ниже, можно было заметить более уменьшенный вход, ведь, несмотря на пафос, ворота, полагаю, открывать все время тупо и неэкономно. В его стилистике читалось небольшое изображение шлема, слегка треугольная часть основы, с характерными ушками по обеим сторонам, которым соответствовали, по расположению, небольшие столбики с кострами. Наконец, подле последних, стояли два уже немолодых стражника, по ощущениям, около 40-го уровня каждый. Они, завидев, кто к ним приближается, мгновенно поклонились и жестом руки попросили нас всех войти. Байхэ величественно кивнул. Внутреннее убранство тоже было выше всяких похвал. В глаза сразу бросалось большое здание, думаю, его можно называть основным, ведь подле него стояли три человека. Сам Тайтань, или глава рода силы, это было очевидно из-за его ауры и возраста, и еще двое, значительно ниже его уровнем, думаю, кто-то вроде основных родственников. Вообще, все здешние строения были четко симметричны, думаю, это самое подходящее описание. С каждой стороны, начиная от входа через ворота, располагались два входа, подле которых, как характерное обозначение, стояли два деревца, дубы, если уточнять, чуть далее по одному гинга, с желтыми листьями. Как и ожидалось, сам Тайтань к нам навстречу, где они с Байхэ пожали друг другу руки и кивнули. А это, кивает на нас, а это и есть последний наследник из клана Маа. Его зовут Маа Худзинь, рядом его спутница и невеста, Хулина. Мы слегка поклонились, формальности были улажены, мы прошли вглубь здания. Там стояли несколько даже не знаю, маленьких тронов, ну реально, там на один такой не только два меня влезет, но еще и Лина поместится. Сам же глава дома уселся на самый дальний и, по совместительству, центральный, в общем, как король какой-то. Теперь уже оба почтенных заговорили о былом, много что рассказывали о клане Маа, но большинство было бесполезной информацией. По сути, все шло из ряда вот оно когда-то было, а потом пришел храм и все уничтожил. Короче говоря, ворчали. Чуть позже пришел Инью Гаас Януди. Последний является главой дома разрушения, по сути, моим хрен знает каким дедушкой по какой-то там линии, в теории, по прямой. Поздоровались, завели разговор о былом, слегка посмеялись, пожаловались и вот, наконец, пришла пора поговорить о главной теме, ею являлся я, как самый главный наследник, по сути, всех четырех кланов. Итак, ты столь молод, но уже обрел такую силу. Януди взял слово первым. Никогда не думал, что встречу вновь кого-то из дочернего клана. После того, что устроил храм духа, то, как они без жалости истребили всех наших людей, то, как они обошлись с мертвыми. Они даже с трупов кости поснимали, разграбили сокровищницу. А по так главное виду не подавать, что ресурсы были у меня, я терпеть их не могу. И сейчас, являешься ты, словно лучик какой-то надежды. Еще нет 20, а уже святой. Ха-ха-ха, если кланы объединятся, то с таким наследником у нас будет все шансы разнести этот храм в прах. Он слишком импульсивный. На мой взгляд в сторону других глав, я получил от них жесты рука, лицо и измученные выдохи. Да, видимо, такое происходит на регулярной основе. Теперь становится понятно, чего это вдруг мой батька решил позубоскалить в сторону храма. Тормозов-то, похоже, не было. Старый козел, успокойся. Ньюга слегка остудил его. Мы тут не для мести собрались. По крайней мере, пока. Да-да-да, я помню. Просто после стольких лет, встретить кого-то, кто напомнит мне о моем сыне. Сразу же вмешиваюсь. А расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, кто вообще являлся основным костяком клана. Мой сын, Янруди и дочь старого журавля, Байсу, были первой и основной ветвью клана. Побочную ветвь возглавляли Таймэнь и Ньюманцы. Тайтань продолжил. Общая фамилия Маа была взята как олицетворение богатого наследия и безграничного потенциала. Разумеется, старик слегка откинулся на свой трон, вспоминая былые деньки, до них были еще два поколения, но они ушли на покой, оставив все бразды в молодые руки. Понятно, жаль я не успел остановить этого импульсивного дурака. Януди стукнул по каменному подлокотнику, не сильно, чисто выплескивая эмоции. Буквально пара часов, и все было бы по-другому. Старый козел, не вини себя, мы все понаделали глупостей в то время. Да как же тут не винить-то, горилла. Мой характер передался моему сыну. Он решил просто сделать абсолютно глупую вещь, ни капли не подумав. А еще клан чистого неба, никогда его не прощу. Не вмешивайтесь, иначе пострадают все. Конечно, они даже собственно уроженца, самого молодого титулованного на континенте решили бросить. Совсем нет уважения к себе. Вы говорите о Танхао? Да, о нем. Последние 20 лет были ужасно темными для четырех кланов тогда, в результате стычки, погибло много людей, а мы все еще не особенно оправились от ситуации с кланом Маа. Просто он ведь тоже об этом знал и клан Чистого Неба и все эти люди просто наплевали на нас, выкинули, как бесполезные вещи. В глазах мужика полыхнул огонь, мы для них до сих пор никто. Они даже на контакт с нами не вышли после всего этого. Подлокотник, от все больше оказываемой силы со стороны Януди, наконец, треснул. Это его остудило, и он посмотрел на всех присутствующих. «Простите за это, мы все тебя понимаем», — Ньюгао покачал головой. «Давайте лучше выпьем. В общем счете, пока почтенные были еще в состоянии, мы поговорили о многих вещах, касающихся будущего, по факту недалекого, ведь война очень близко, но сами мужички об этом не знали. В общем и целом, ничего сверхъестественного. Как я и предполагал, меня захотят вовлечь на сторону против храма боевого духа. То есть, вернее сказать, они даже мысли не допускали о том, что может быть иначе, ведь я их наследник. Это очень грустно, на самом деле. У четырех кланов, даже шанса нет против армии Бибидун. Да даже десятая часть от всех войск размажет их в щепки. Да и вообще, противно от осознания всей ситуации, они все, вроде бы, неплохие люди, но фактически, уже проиграли. Тяньдо в скором времени, я думаю, через парочку недель, ну, когда, наконец, Жэньсю с подготовкой к плану закончит, станет полностью зависим от храма, там, конечно, куча формальностей, но это почти невозможно оспорить, слишком глубоко удар будет нанесен, да и замена ключевых людей, я думаю, уже начата. Если главная пагода Семи Сокровищ с этим не согласится, то весь его клан падет, ибо находится почти полностью в руках мнимого принца. За ними поодиночке, по крайней мере я так думаю, должны отлететь кланы, что ни туда, ни сюда, в общем, которые сохраняли свой нейтралитет. И вот, храм при всех ресурсах. На нашем материке останется неподчиненной только империя Старло, которая тоже быстро сольется, банально слишком много людей у Биби Дун и Жэньсю и будет. Как тяжело смотреть в лица мужичкам. Они радуются, пьют, веселятся, загадывают на будущее, которое уже предрешено. А на моем бусте уже есть три главы сверх этой. HTTPS Басты Той Юстеррор. Второй том. 54. Яды. Уже под вечер, мужики налокались в Зюзю. Я лишь последний раз окинул их взглядом, и попросил отвезти меня и Лиину в наши покои. По пути меня все еще не отпускало, это даже не знаю, как описать состояние какой-то мрачности. Худзинь, меня погладили по плечу. Все хорошо, на тебе лица нет последние пару часов точно. Не особенно. Не хочу, честно говоря, тебя грузить чем-то. Девушка окинула меня слегка удивленным взглядом, но ничего сказала до момента, пока мы не пришли в комнату. Так, а теперь рассказывай, Лиина. Не Лиинкой мне тут, ты мой мужчина. Ты мой избранный человек, которого я хочу видеть рядом все отведенное мне количество времени. Кем я буду, если просто проигнорирую твое состояние просто потому, что ты меня якобы не хочешь грузить? Тебе нужен человек, чтобы выговориться, и если я не подхожу, то даже боюсь, в таком случае, вообще спрашивать о том, кто вообще подходит. Лисица потянула меня за руку, усадив на кровать. Это для остальных ты Худзинь, гениальный духовный мастер, профессиональный кузнец с безграничным потенциалом, и тебе не страшны любые невзгоды. Но мне-то ты можешь открыться. Я всегда за тобой, как за каменной стеной, но в такие моменты полагайся на меня, пожалуйста. Слушаю тебя. Она нахмурилась, слегка потерев свой милый носик. Да ты права. В общем счете, проговорили мы полночи, или около того. Я рассказал ей все, что предполагаю, о чем знаю и переживаю. Сказать, что мне полегчало, это преуменьшить. Я будто огромный груз со своих плеч скинул. Я всегда знала, что ты несешь тяжелую ношу. Меня продолжали методично поглаживать по голове, ибо до этого, Лиина, довольно настырно, насколько это слово применимо в данной ситуации, уложила меня себе на колени. И мне очень радостно, что теперь я хотя бы знаю, насколько она велика. Спасибо за то, что ты делаешь это ради меня. Пожалуйста, задействуй меня при нужде, как угодно. Я постараюсь сделать так, чтобы тебе было легче. Она слегка склонилась надо мной, отчего ее золотистые и вкусно пахнущие волосы коснулись моего лица. Не знаю, правда, чем я могу помочь. Я не гуру в планировании, поэтому пользы от меня в этой стезе почти никакой, но, по крайней мере, ты всегда можешь вновь мне выговориться. Мне действительно полегчало. На утро голова все еще была тяжелая, но в меньшей степени, да что уж врать, я очень хорошо себя чувствовал. Поэтому не удержался и поцеловал одну милую девушку, которая почти моментально от этого проснулась, окинув меня недовольным взглядом. Через несколько минут мы уже спускались в главный зал. Почтенные сводили счет с напитками, проигрывая им, похмелялись, да. Все четверо очень посмотрели на нас с небольшой пеленой в глазах, словно чему-то завидуют. Через секунду Тай-Тань озвучил причину. Как хорошо быть молодым, вы только взгляните на них, ни в одном глазу, даже плохо себя, небось, не чувствуют. Да, ну ведь не скажешь им, что мы хитрожопые да нельзя, поэтому пришлось величественно и строго кивать и соглашаться с мудростью старших. Мы еще немного поговорили, в основном о том, где я могу заказать себе особые материалы. Мне ясно дали понять, Гингсинь – самое приоритетное место, не первый раз уже о нем слышу, город кузнецов. Надо бы туда наведаться, пока возможность вообще есть. Покинули мы глав четырех кланов уже после полудня. Надо было заняться делом, очень противным делом. Еще два дня назад Жэнь Сюэ меня известила о том, что найдены необходимые люди для проверки возможностей моего точечного контроля духа в людях. Четверо королей духа, каждый виновен, по меньшей мере, в двух статьях, за которую положена смертная казнь. В общем, в ближайшее время ждут меня не особенно веселые будни. Собственно, как только мы вернулись, я попрощался с Лииной и отправился в темницу, туда, куда и запихнули этих людей. Там уже было все необходимое, что ни говори, но Жэнь Сюэ знает толк в подготовке к чему-то, по крайней мере, пытается реализовать возможности на все 100. Было очень много различных ядов, воздействующих на организм разными способами, начиная от омертвения тканей, заканчивая различными нужными мне блокираторами духа, вернее, каналов, исходящих от самой аппликации. Каждый мужик был связан и без сознания, что позволяло без проблем как с точки зрения различной мороки насчет их брыканий, так и с человеческой точки зрения. Крики их, что ни говори, настроения бы мне не добавили. Чувствую себя каким-то уродом, честное слово. В общем, начались мои опыты. Подключив глазики, я наблюдал за равномерным потоком духа в теле одного из мужиков до, а затем после принятой отравляющей жидкости. Разница очень тяжело заметна, если быть честным. Как оказалось, сам яд вообще никак себя не показывает первые пару минут. То есть, нет, там видны колебания возле выхода из аппликации, словно там образуется пленочка, которая не дает протечь духу дальше, но пока организм сам справляется. Говоря очень открыто, я сначала не понял вообще, почему такая вещь способна заблокировать столь сильную энергию, откуда сопротивлению браться. Но оказалось все куда проще, сам дух и был источником, что и питало эту закупорку. Причем, весьма занятным образом, каждый цикл прохождения по всем каналам тела силы, самостоятельно всегда чутко усиливает тело. Так работает культивация, только там еще прибавляется забор чуть большего количества. В общем, эта пленочка распознается организмом как его часть. Мои глаза в момент осознания надо было просто видеть. А знаете почему? Вот и я не знаю. Вообще идей нет. И как полностью нейтрализовать это, я тоже не в курсе. То есть, нет, разумеется, грубый метод, просто вычленить зараженный кусочек, должен сработать. И да, практика это подтвердила. Как только я вмешался в его организм своей силой, и натурально выжег проблемную часть, мужик сразу легче задышал и вообще, расслабился телом. Как этому противодействовать, если такое случится у меня? Я себе своей же силой навредить не смогу, более того, это еще возможно приведет пленочку в более активное действие. Это нечто на гениальном, а еще думал, что мастер внутренних взаимодействий. И мне вот стало действительно интересно, как же это осуществить.